Вы совершили серьезный должностной проступок. В течение года вы без всяких на то оснований задерживали проект Трессо и Кампаны. Это преступление. И оно может обернуться для вас несколькими годами тюрьмы. Мы с профессором Пеллегрини считаем, что вы пошли на это служебное преступление, чтобы ваш друг Гароне смог навязать свой проект. Санта-Мария повысил голос. Что вам пообещал Гароне в обмен? Реджис сокрушенно покачал головой. Нет, на таком языке я не могу с вами разговаривать. Откуда Гароне знал о существовании проекта Трессо и Кампаны? Вы ему об этом сказали? Да нет же, нет, с упреком, точно он говорит, с неразумным ребенком, сказал Реджис. Однажды Гароне зашел ко мне на службу и увидел этот проект, мне его только что принесли для визирования. Гароне сразу загорелся желанием ознакомиться с ним. Он мне объяснил, что всегда, всю жизнь мечтал воплотить свои идеи в подобном грандиозном проекте. Больше он вам ничего не сказал? Ну, у него, знаете ли, были свои давние счеты с Трессо и Кампаной. Этот Трессо учился с ним вместе в университете, а потом, когда их интересы столкнулись, обошелся с моим другом довольно жестоко. Вот Гароне и захотелось вставить ему палку в колеса. По-моему, это вполне простительная человеческая слабость. И палкой были вы. Я помог другу, с достоинством ответил Реджис. Вы помогли ему также скопировать чужой проект? Скопировать. Не будем клеветать на того, кто уже не в состоянии себя защитить. Гароне значительно улучшил чужой проект, внес в него существенные, я бы даже сказал, гениальные изменения. Я вам это могу показать прямо на проекте. Ведь я тоже участвовал в создании окончательного варианта, и работали мы, если хотите знать, здесь, в моем доме. Гароне надеялся, что его вариант будет принят. Да, у него были на это большие надежды. Переговоры с клиентом уже подходили к концу. Вы принимали участие в переговорах? Нет, Гароне не хотел меня, так сказать, компрометировать. К тому же практическая сторона дела меня не касалась, да и не интересовала. Сделки меня никогда не привлекали. Вы ограничивались тем, что не давали разрешения на проект Трессо и Кампаны. Я ограничивался тем, что помогал другу. Против этой брани преданности и благородных чувств лучшим оружием была вульгарность. Санта-Мария громко прищелкнул большим и средним пальцами. «Бесплатно?» Реджис помрачнел. «В любом случае, я не взял бы ни лиры, я порядочный человек. Так сколько же вам пообещал Гароне?» «Половину?» Наступила долгая пауза. Истина грубая, прозаичная, без прикрас, с трудом, но пробивала себе дорогу. Реджис угрюмо уставился в пол. «Один единственный раз». В самом начале, пробормотал он, Гароне намекнул на мою долю награды, как он ее назвал. Он поднял голову. «Но я сразу же оборвал его. Поверьте, я всегда презирал деньги». Однако вы знали, что речь идет о десятках миллионов лир. Реджис мучительно, с тоской во взоре, сжимал кулаки. Знали? Да, знал. Гароне все время мне об этом говорил. Для него это стало прямо-таки идеей фикс. Но, добавил он с улыбкой, я все-таки не верил. Тому, что речь шла о такой большой сумме? Нет. Тому, что эти деньги, ну, много там или мало, до такой степени нужны были Гароне. О, не поймите меня превратно. Он бы их истратил в одну минуту и купил бы себе модные костюмы. Он очень заботился о своей внешности и отправился бы путешествовать, о чем давно мечтал. И все же я понял, что не это было для него главным. Для него важнее всего была возможность взять реванш у жизни, а не деньги сами по себе. Конечно, эти миллионы ему бы не помешали, они даже были бы ему необходимы, но прежде всего он хотел вознаградить себя за унижение, которым его подвергали все. Неискренние друзья, коллеги, эта свинья, его сестра —